Глава 322. В поисках силы. В середине объяснения Фекса, услышав и узнав, что это дело как-то связано с Квином, один человек обнаружил, что у него могут быть неприятности. В темном закоулке сознания Вордена Сил встал и заинтересовался тем, что они собирались сказать. Большинство вещей казались ему неинтересными, и поскольку до сих пор не происходило ничего, что могло бы помочь Вордену использовать его, он оставался спокойным. Он внимательно слушал, стоя слева от Вордена, а Ратан справа от него. Объяснение только что закончилось, когда Фекс попросил Вордена собрать кровь Квина. «Ну, конечно, мы не собираемся соглашаться на это, верно?» – спросил Ратан. «Эй! Я знаю, что сошел с ума и буду бороться с кем угодно, но ты помнишь, что случилось в прошлый раз? Он превратился в лысого монстра. Извини, но я не собираюсь драться с этим снова». «Ратан, разве ты только что не сказал, что будешь драться с кем угодно?» — раздраженно ответил Ворден. «Прости, но я отказываюсь драться с чем-то настолько уродливым, без всякой помощи. По крайней мере, когда мы сражаемся со зверем, мы получаем из него кристалл. С человеком? Ну, это просто забавно. Но это...» Выслушав то, что сказал Ратан, Ворден забеспокоился и заколебался. Соглашаться или нет с этим планом? Квин определенно был силен. Если это был тот самый Квин несколько месяцев назад, то, возможно, без помощи Ратана и его сильных способностей он смог бы вырубить Квина и собрать немного крови. Прямо сейчас ему понадобится по крайней мере две сильные способности, чтобы увеличить свои шансы. Дело было не только в том, чтобы выиграть такой бой, но и в том, чтобы быть достаточно сильным, чтобы одолеть Квина до такой степени, чтобы он мог победить, не причиняя ему серьезного вреда. Он всегда мог найти предлог, чтобы спросить о крови. Но сейчас он не мог ничего придумать и нуждался в запасном плане на случай, если это не сработает. Похоже, предложение Фекса избить и вырубить его было самым лучшим. Вопрос был в том, сможет ли он сделать это без помощи Ратана. «Слушай, мы сделаем это», — вдруг сказал Сил. Этот ответ был неожиданностью для Вордена. Вся причина, по которой они сблизились с Квином в первую очередь, заключалась в том, как Сил видел Квина. «Если мы не сделаем этого, плохие люди заберут Квина, верно?» — спросил Сил. Похоже, он понял больше, чем думал. Вордену стало стыдно, что он недооценил Сила. Может быть, ему постепенно становилось лучше? Его разум вернулся к тому, чем он был когда-то. «Да, ты прав. Если мы сделаем это, то плохие люди не заберут Квина». Поскольку Сил на всякий случай согласился помочь Квину и сразиться с ним, они решили взяться за дело и забрать фляжку. Ворден попросил Лейлу вернуться в свой номер и приготовить все, что, по ее мнению, может помочь. В ее комнате все еще было несколько предметов, которые она получила от чист, которые должны были помочь блокировать камеры вокруг места. По правде говоря, Ворден просто хотел, чтобы Лейла оставила его в покое, пока он сам кое-что приготовит. На самом деле, он не ожидал, что у нее будут какие-то полезные вещи. Если у него есть шанс сразиться с Квином, то ему нужны самые сильные силы, которые только можно найти, и он знает, где их взять. Войдя в свой номер, Лейла залезла под кровать и вытащила оттуда что-то похожее на маленькую металлическую коробочку. На передней панели была клавиатура, где она ввела код. Вскоре маленькая металлическая коробочка открылась, открыв черный шар. На этот раз черный шар выглядел немного иначе, чем раньше, поскольку синий мигающий свет мигал на передней панели. Это означало, что на нем было оставлено сообщение. Положив мерцающий черный шар на кровать, она решила не обращать на него внимания. «Нет, я больше не являюсь частью чистых. Или той жизни?» Повернув ладонь к шару, она начала концентрироваться. Медленно, кусочек за кусочком, извлекались компоненты черного шара. Они постепенно отрывались от черного шара, и в конце концов шар перестал мигать. Внутри коробки было еще несколько вещей. Она быстро схватила их и положила в мешочек на поясе. Это были специальные инструменты, с которыми она тренировалась всю свою жизнь. Хотя она не использовала их так много, так как это была ее первая миссия, и ей действительно не давали никаких заданий. Она быстро вышла из комнаты, чтобы встретиться с Вордена в назначенном месте. Но прежде чем сделать это, она еще раз обернулась и посмотрела на черный шар. Закрывая дверь, она пробормотала: «До свидания, агент 100». Большинство студентов все еще были снаружи, наслаждаясь атмосферой, проверяя киоски и играя во все игры. Это было более оживленно, чем в первый день, потому что публика также была приглашена проверить это место. Было еще не слишком поздно, и все были полны возбуждения. Однако Ворден не был одним из этих людей. Он постоянно оглядывался вокруг, чтобы увидеть, сможет ли он найти человека, которого искал. В конце концов, по пути к месту назначения, его поиски привели его обратно к игре «Блок-блок», в которую Квин играл на днях. Там было больше людей, стоящих снаружи, и даже была большая очередь. Казалось, что видео сделало игру вирус. Глядя на очередь, он мог видеть только студентов, составляющих большую часть очереди. Некоторые из них были с высокими уровнями на своих наручных часах. Но он не мог сказать, каковы их способности, просто взглянув на них. Жаль, что Берг не один из тех, кто принимал участие в боевом турнире. Самые сильные ученики в настоящее время в школе были под ареной и были в этом событии. Это означало, что у Вордена был только один выбор, но он понятия не имел, где их искать. Однако, похоже, удача еще не покинула его, потому что девчачьего вида мужчина, который сидел рядом с ними сегодня, также был в игровой зоне. Разве он не был одним из четырех лидеров, главой семьи Грейлаж? Оун, если я правильно помню, подумал Ворден. Оун был одет в довольно большое традиционное платье. Оно покрывало его от плеч до самых ног. Оно было белого цвета и очень шло ему, но только еще больше подчеркивало его девичьи черты. Пока Ворден смотрел в его сторону, две пары глаз, казалось, поймали друг друга, и мужчина подмигнул. Он вышел из будки, за которой наблюдал, и решил подойти к Вордену. Видя это, Ворден, как ни странно, предпочел отойти от здания и подняться на уступ, где почти не было людей. «О, он хочет, чтобы я последовал за ним? Ну, это должно быть интересно», подумал Оуэн. Оуэн решил подыграть ученику во всех его играх, вспомнив, что и он, и тот другой сильно отреагировали после просмотра видео. Он вернулся в игровую зону сегодня вечером, ожидая, что студент, возможно, вернется к игре, потому что он был тем, кто был на видео. Другие студенты думали о том же, но, похоже, этого не произойдет. Все остальные студенты казались скучными после просмотра видео. Как только мужчина подошел, не говоря ни слова, Ворден быстро и незаметно схватил его. Все, что ему нужно было сделать, это сделать одно касание, и силы будут скопированы. Это было действительно неожиданно. Он ожидал, что студент просто хочет поговорить, но его реакция была намного быстрее, чем у мальчика. Поняв, что Ворден не собирается причинять ему боль, он быстро подумал, что у этого странного нападения должна быть какая-то другая причина. За этим ударом не было никакой силы, и он был слишком внезапным перед слишком большим количеством людей. Он быстро распахнул платье и вытащил из-за пояса металлический веер. Он быстро распахнул его и не дал Вордену дотронуться до себя. Однако Ворден был настойчив и попробовал еще раз другой рукой, но и та была отбита. Не зная истинных намерений Вордена, он отступил назад и зажег маленькую искру в правой руке. Он был вне поля зрения для других, так как его тело блокировало большую часть этого. Плюс он намеренно сделал его очень маленьким. Это было предупреждение. Если Ворден снова попытается нанести удар, он без колебаний пустит в ход свои силы. «У меня нет выбора», – подумал Ворден. «Это для Куина». Выражение глаз Вордена внезапно изменилось. Даже Оуэн почувствовал это. Он никогда раньше не чувствовал такого сильного присутствия, исходящего от студента. Он подумал, что был прав, думая, что те дети были интересными. Используя веер, он скрыл яркую улыбку на своем лице. Никогда еще студент не вызывал у него таких чувств. «Меня зовут Ворден Блейд из рода Блейдов. Используя мое имя, я прошу вас уступить. Ответьте на мою просьбу и дай мне свою руку». Услышав слова, сказанные студентом, он понял, что это не смешно. Улыбка, которая была у него прежде, мгновенно исчезла. И так же быстро, как исчезла улыбка, Оуэн выполнил просьбу и протянул Вордену руку.